Глава 71. Пейтон Пайк. 3 ноября, 20:00. Я так и не приняла ни одного входящего звонка от Арнольда. Написала ему пару ответных сообщений, в которых сказала, что сегодня не приду к нему. И под предлогом желания побыть наедине с собой попросила его не приходить сегодня ко мне. А потом я вновь поставила телефон на беззвучный режим, положила его в бардачок и, не желая возвращаться в Руар, полдня провела в машине, припаркованной у берега в городе, находящемся в 50 километрах от того, в котором протекала вся моя перевернутая вверх дном жизнь. Приехав домой, я припарковалась прямо на подъездной дорожке. Игнорируя фотовспышки круглосуточно караулящих меня журналистов, взошла на крыльцо. Пару секунд помешков с ключами, я, наконец, скрылась за спасательной, непроницаемой для посторонних глаз дверью. Ощутив тепло, исходящее от родных стен, я тяжело выдохнула и уперлась лбом в прохладную дверь. Еще раз тяжело выдохнув, не нагибаясь, я стащила со своих ног обувь и оттолкнула ее в бок. Еще немного постояв в таком положении, я вдруг услышала странное шуршание где-то позади себя. Решила, что мне показалось, но все же обернулась. В 5 шагах от меня у входа на кухню стоял Арнольд. Мое сердце мгновенно рухнуло вниз, отчего едва с треском не пробило деревянный пол. Как долго он наблюдал за мной. «Твоей машины нету дома?» Решила первой начать я, и к моему удовольствию мой голос звучал весьма достойно. «Я приехал на такси. Как ты попал в дом?» Сделав пару самоуверенных шагов вперед, я бросила ключи в чашу, стоящую на массивном комоде. Коридор освещался только тем светом, который выливался из кухни. Но этого света было достаточно, чтобы видеть напряжение мышц на руках Рида, в уверенном жесте скрещенных на его груди. «Еще неделю назад снял с твоей связки один из 2 запасных ключей. Ты не заметила? В последнее время ты какая-то рассеянная». Я гулко сглотнула. Мне было невыносимо смотреть ему в глаза, и потому я упиралась взглядом в его грудь. Я не хотела его терять. Особенно я не хотела терять его сегодня. Пусть хотя бы завтра. Пусть хотя бы еще чуть-чуть он побудет хотя бы мысленно рядом со мной. «Где ты была?» «Каталась». «Каталась?» Он повел бровями в неприкрытом удивлении. «За городом. Колесила, чтобы снять стресс». Тяжело вздохнув, он, наконец, расцепил свои руки и вдруг начал приближаться ко мне. «Почему ты игнорировала мои звонки?» Я переживал. «Эй, ты что, плакала?» Подойдя ко мне слишком близко, он вдруг положил свою обжигающую ладонь на мое лицо и, слегка пригнувшись, приблизился ко мне еще ближе. Но я резко отстранилась. «Мне нужно принять душ, хорошо? Поговорим позже». Сказав это, я, забыв снять куртку, прошла мимо него. Куртку на себе я заметила только после того, как включила воду в душе, сама не зная зачем. Зато Арнольд наверняка сразу заметил этот мой промах. Я не меньше 20 минут принимала прохладный душ. И за это время немного замерзла. И заодно собралась со своими паническими мыслями. Полностью высушившись и переодевшись в домашний спортивный костюм свободного кроя, я оценила степень своей собранности и пришла к выводу, что готова предстать перед Арнольдом не подавленной, а сильной. Однако в результате у меня сохранить свой сильный образ получилось не в полной мере. Впрочем, хотя свою подавленность я в итоге и не смогла скрыть, все же я держалась достойно. Войдя на кухню, я увидела Арнольда стоящим с полотенцем на плече рядом с плитой. Он что-то раскладывал по тарелкам. В пространстве разливались вкусные ароматы, но есть мне совсем не хотелось. «Присаживайся». Не оборачиваясь немного преувеличенным бодрым голосом, или мне это только казалось, заговорил Арнольд, услышав мои шаги за своей спиной. Я заняла свое привычное место, но не стала по привычке облокачиваться левым плечом о стену, чтобы сидеть с ровной осанкой. Должны придавать мне более уверенный вид. А тем временем Арнольд продолжал говорить своим красивым, звонким, бодрым голосом. «Сегодня на ужин у нас лосось в лимонном соке с хрустящей корочкой, паста с травами и на десерт шоколадный пудинг, купленный в твоей любимой кондитерской». Обернувшись, он приблизился к столу и поставил передо мной тарелку, на которой озвученное блюдо возвышалось пугающе большой, но, несомненно, аппетитной горкой. «Начни пробовать, а я пока оформлю себе». Сказав это, он поспешно развернулся и, вернувшись к рабочей столешнице, начал создавать порцию для себя. Вернувшись к столу спустя пару минут, он поставил свою тарелку рядом с моей и, сняв со своего плеча полотенце, начал протирать им свои оголённые предплечья. «Почему ты не ешь?» В его голосе промелькнула едва уловимая нота напряжения. «Я не хочу есть». Сверляв взглядом тарелку, стоящую передо мной, попыталась как можно более спокойным тоном ответить я. «Почему ты не хочешь есть?» «Потому что у меня нет аппетита». «Почему у тебя нет аппетита?» «Потому что меня тошнит». Он промедлил лишь секунду. «Почему тебя тошнит?» «Потому что я беременна». Не думала, что эту фразу я смогу произнести без единой запинки, но я смогла. Хотя я не смотрела на своего собеседника, боковым зрением я заметила, как замерли его руки, всё ещё удерживающие влажное кухонное полотенце. Прошло несколько секунд, прежде чем он вновь заговорил. В его голосе читалась неизвестная мне эмоция, которую я приняла за неверие. Точь-в-точь такое же, какое я испытывала прошлым утром, получив на руки результаты генетической экспертизы, подтверждающие моё родство с семейством Холт. «Ты ведь говорила, что не способна зачать?» Эти слова шаровой молнией покорёжили меня изнутри. Заставив свои зубы разжаться, продолжая упираться взглядом в стол перед собой, я буквально вынуждала себя говорить. «Вчера утром, перед судом, я видела сделанным по его просьбе». Он стал догадываться, что Тара забеременела не от него, и поэтому сделал некоторые анализы, которые выявили у него бесплодие. Кажется, теперь он собирается бросить Тару. Проблема была в нём, а я здорова. И теперь беременна, хотела добавить я. Но не смогла, поняв, что мой голос начинает всё меньше подчиняться моей воле. Молчание продлилось всего несколько секунд, по истечению которых Арнольд вдруг положил полотенце на стул, на который прежде собирался сесть, снял с его спинки свою форменную куртку и, не сказав больше ни слова, ушёл. Входная дверь почти не хлопнула. Так я снова осталась совсем одна.